но нельзя сказать, что подобное – это лишь отличительная черта самого десятника. Нет, это такое время на дворе, полное суеверия и еще не привитое качественной прививкой от лжи, хитрости, лести и других приемов одурманивания сознания человека. К чести людей средневековья, нужно сказать, что и в далеком будущем, также далеко не всегда действовала прививка. И там будут секты, зомбированные сознания, уловки и обманы политиков, в которые все равно многие люди верят. Ну а как же иначе? Если не верить всему и каждому, то и сойти с ума можно. Так что-то, что собирался сделать Бобрак, это, как он для себя решил, его собственное дело, его миссия. Ну а как же? Ведь главное, это сильная, неделимая Русь, способная стать большим, чем есть на данный момент. Свары князей не дают возможности русским землям прирастать. Значит, нужно мирить князей, или отправлять на суд Божий. А ведь нужно еще избавляться от половцев, которые медленно, порой ускоряясь, подтачивают могущество русской земли. Нужно решать, причем срочно, вопрос с Булгарией, которая перекрыла международную торговлю для Руси и сама обогащается на этом, провоцирует и организовывает набеги на русские земли, чтобы ослабить своего конкурента. Просто необходимо хоть что-то сделать с тем, что германцы уничтожают родственные русской земле славянские племена, могущие стать плечом к плечу с Русью стать Русью. Было бы неплохо основать и православное государство где-нибудь в Палестинах, ну не все же латинянам шастать у гроба Господня. За время общения с Тысяцким Владиславом все эти нарративы были вбиты в голову Бобрака, как вбивают сваи при строительстве причала. Мощно, глубоко, чтобы долго продержалась конструкция. И не только десятник проникся стремлениями и речами крайне странного отрока Влада, устами которого говорит старик. Многие теперь понимают точно, за что готовы воевать и умирать. За веру, единую сильную Русь и за будущее своих детей. И он, Бобрак, уже свою войну за это самое будущее ведет. «Пора уже?» – спросил напарник Бобрака, Йылдаш. Как же он раздражал десятника. Задавал неимоверное число вопросов, быстро уставал, во все приготовления старался сунуть свой курносый нос, и никакого уважения и хоть доли субординации. И зачем именно этого Йылдаша взял с собой Бобрак? Наверное, потому что не жалко его потерять. Йылдаш был типичным представителем племени Миря. От каждого рода боярин Кучка затребовал по одному-двух самых сильных молодых мужчин, чтобы впоследствии сделать их своими воинами. Вот таким и был Йылдаш. На тело, большой и грозный, на разум, скупой и ущербный. По крайней мере, именно так считал Бобрак, которого сильно раздражал напарник. «Ждем», — сказал десятник, укутываясь в овчину. «Все же лежать на снегу, даже скорее всего, в снегу, холодно. Особенно, когда ждать, почти что и не шевелясь». Второй день Бобрак, таская за собой горе напарника, выслеживал передвижение княжеской дружины, изучал поведение князя, как устроена охрана при переходах. И вот что он уже понял, то, как организовывает переходы воевода Иван Ростиславович более правильно и безопасно. Гордость брала Бобрака, что он не только на правильной стороне, но еще и более разумный. Может быть, потому воевода брат тщательно следит за соблюдением порядка при переходах, что Ивану Ростиславовичу Берладнику постоянно приходилось перемещаться по враждебным землям, печенегов, половцев, тарков. Ну а князь Юрий Владимирович на своей земле и после разгрома боярского заговора он не чувствует опасности вовсе. Право же, ну не будет же по собственному дому Юрий ходить в кольчуге и со щитом. В любом случае, поведение князя было на руку Бобраку. Десятник уже понял, как и где можно подловить Юрия Владимировича. Высчитал и рассчитал и свои силы, дальность, определил пути отхода, и все равно было боязно. Нет, не за свою жизнь, которую десятник был готов положить на алтарь общего дела, а потому, что могут узнать его, если поймают. Успеет ли он себя убить, да еще так, чтобы не быть опознанным, а сможет ли это сделать, нельзя, чтобы появились прямые доказательства в отношении братства. Пусть все думают про мстителей людей погибшего Кучки. «Дай мне выстрелить», — потребовал Йылдаш. «Ты стреляешь, если я промахнусь, или попаду, но в ногу руку», — прошипел Бобрак. Они уже больше 3 часов ждали на пригорке появления княжеской дружины. Десятник высчитал, что то время, которое Юрий Владимирович проводит в седле, как раз должно припасть на проезд извилистого поворота в лесу, который окружали заросли и болота, но где была и холмистая местность. Иной путь, ну или дорога, был. Потому Бобрак мог и безрезультатно прождать проезд князя, после вновь планировать покушение, исследуя дороги до Ростова. Но тут удача все же прикоснулась к десятнику. «Товсь», — приказал Бобрак. «Чего?» — переспросил Йылдыш, не знавший, конечно же, звучание команд, которые уже внедряются в сотни тысяцкого Влада. Бобрак не обращал внимания на свой говорящий и копошащийся раздражитель. Он поправил на голове белую накидку, чтобы не быть замеченным, после стал выцеливать князя. Как правило, если ростовский властитель не отдыхал на оборудованном для него возу, то возглавлял колонну своего воинства, горцуя на поистине великом коне. Шагов 50, не больше, разделяло расстояние от жертвы и убийцы карающей длани, строителя будущего Руси. Последняя формулировка больше нравилась десятнику. Он верил в то, что все делает правильно. Удачность места для покушения также определялась двумя факторами. Бобрак со своим напарником размещался на возвышенности метров 30 над тропой, по которой должны пройти княжеские воины, ну и, соответственно, сам князь. Тут же есть спуск к зарослям леса, к полянам, где можно проскакать уже и на коне. Так что и стрелять удобно, и уходить сподручнее. Пока это княжьи ратники еще взберутся на холм, пока сообразят, куда им бежать. К этому времени Бобрак уже рассчитывал во весь опор уходить на отдохнувшей и сытой лошади, да еще и с заводным конем. «Вон он!» — возбужденно чуть ли не выкрикнул Йылдыш. Бобрак пшикнул на своего напарника и стал делать частые вдохи-выдохи. Вот князь остановился у заваленного сухого дерева, которое с таким трудом повалили и притащили десятник с бывшим боярским ратником. Вот Юрий раскрылся и смотрит на вершину холма. Глухой звук сорвавшийся с крючка тетивы запустил финальную часть плана покушения на Юрия Владимировича Ростовского. Массивный болт самого мощного арбалета, который только был найдет в оружейных комнатах Кучкова, устремился навстречу с плотью князя. Еще нужно не только попасть, но и пробить шубу, которая неизменно была на Юрии в переходах. А там, любое попадание в плоть должно стать смертельным для Юрия Владимировича. Наконечник болта был измазан вонючей субстанцией, взятой у полуразложившейся крысы. Так что заражение неминуемо. А тут такой уровень медицины, что без шансов. Тем более, когда ранение будет получено в 2-3 днях пути до Ростова, а в дружине лекарей не сыщется. «Есть», — сказал Йылдыш, когда увидел, что арбалетный болт, пущенный Бобраком, попал князю в район груди, и ростовский властитель слетел со своего коня. Парень так увлекся просмотром последствий от выстрела десятника, что не заметил, как Бобрак достал нож. Воин инок братства накинулся на своего нерадивого, уже бывшего напарника, и ловко перерезал ему горло. После Бобрак вложил нож, с острия которого капала кровь убитого Йылдыша, ему же в руку, чтобы сложилось впечатление самоубийства. Оставил свой разряженный арбалет, перехватил оружие парня и, захватив белые материи, рванул прочь. Бобрак старался идти по тем следам, которые же были оставлены на снеге, чтобы меньше чего указывало на присутствие тут еще кого-то, кроме воина-боярина Кучки, который отомстил князю, убив того, но и, чтобы не попасться в руки княжьих людей, покончил с собой. Жалко было оставлять коня Йылдыша, но это необходимо, не поверит же в то, что мститель прибыл сюда пешком. Жалко было и потерять хороший, мощный арбалет, но это неотвратимо, чтобы хоть сколько отвести подозрения на участие в акции братства. Потому бедолагу Йылдыша и тащил Бобрак с собой на операцию. Подгоняя себя, десятник бежал прочь. Уже должны были забраться на холм княжьи люди. Еще полминуты-минуту, и они могут отправиться в погоню, даже если и будут уверены в той версии произошедшего, которая инсценировалась и предоставлялась для просмотра и принятия на веру. Кони стояли примерно в полверсты от места акции, так что пришлось поднапрячься. Бобрак себя утешал тем, что у него должна быть лучше физическая подготовка, чем у его противников. Тем более, следы были путанные, они с Йылдышем ходили в разные стороны, но поодиночке, так что не сразу преследователи и выйдут на нужный след, если только их поведет не сам Господь Бог. Но он же на стороне Бобрака. Через 5 часов скачки, на ходу меняя коней, чтобы те не издохли от усталости, Бобрак позволил себе передохнуть. Чуть овса было на одном из коней, так что животные чуточку подкрепятся, да и у самого десятника лежало добротное, подкопченное сало с травами, еще и добрая краюха хлеба. А жизнь-то удалась. Дорога назад казалась мне исходом евреев из Египта. Но тут было иное. Исход, или попытка исхода, племени Мерь со своих земель. Может, я что-то и не так сделал? Смотрю на этих людей, старост, простых крестьян, Они чуть ли не боготворили Степана Ивановича Кучку, искренне рыдая, что боярин погиб, а после искренне радуясь, что осталась жива его дочь Улита и младший сын боярина Яким. Любили тут Кучку, и не особо понятно почему. Может то, что свой из мире. При этом люди крестились. Да, слышал я и поминание богов. Кстати, чаще славянского Велеса, но и крестились же. Так что край вполне свой, православный. Некоторые старосты со своими семьями присоединялись к нам по пути, конечно, с моего разрешения. Разбавить на своих землях черемисов и беженцев с юга, я посчитал хорошей идеей. Как прожить только, прокормиться. Так уже почти что 100 телег ехало, еды в них было немало. Ну а надо, так средств на то, чтобы купить по почти что любой цене провизию, у меня хватало. Где я буду жить? Меня нагнала Улита, лихо управляющаяся с конем и то и дело, но достававшая меня расспросами. Мой дом должны отстроить. Там две горницы я выделю тебе и брату с теткой Марфой. Пока так, а там решать будем, сказал я. Я за старого князя воеводу не пойду, так и знай. Сватай меня к кому иному. Чуть ли взвизгнула девица. С чего именно я должен тебя сватать? Не проще ли тебя придушить? Говорил я, уже преизрядно раздражаясь Улитой. Раздражение было, но при этом имело место возбуждение от общения и созерцания девицы. Хотелось отослать Улиту куда подальше, одновременно, ее не хотелось покидать. Странное, конечно, мое отношение к девке. Как пелось в одной песне из будущего «Я люблю и ненавижу». И пусть о любви говорить не приходится, но влечение было явным. И как жить под одной крышей? Чувствую, я так могу наглотаться этого наркотика, общения с Улитой, что спрыгнуть с иглы без ломки не получится. Мне мыльня нужна. У тебя мыльня есть? Спрашивала девица, а у меня начали всплывать образы. Должна быть. Уходя в Кучкова повелел поставить, отвечал я. Может и не такая она уже и важная кобыла, чтобы ее не оседлать, да и к девственности в этом времени не так, чтобы сильно строго относиться. Все еще христианская мораль с множеством запретов не стала доминировать. Женщины более-менее свободны, как и нравы. Это после, ко времени Ивана Грозного, женщин должны будут запереть на своей половине дома и чтобы не показывались на глаза, пока муж не призовет для утех своих. А сейчас бабы все еще говорливые, гонорливые, достроптивые, если только не познали голод. В баню мужики и бабы могут одновременно ходить, это не зазорно. Без этого ну что между мужем и женой происходит, конечно, но вместе мыться можно. Вон и тетка Марфа с отцом моим вместе мылись, а они брат и сестра, и я с братьями мылась. Так что знаю, как там у вас, мужей, все устроено. Улита засмеялась. Ведьма, не иначе, ведь она мастерски играет моими эмоциями, неосознанно, интуитивно, используя природные таланты. Как тут не поверишь в высшие силы, если уже при рождении такие вот Улиты получают сверхспособности повелевать мужчинами. И понимаю, что не будь я уже познавшим целую жизнь человеком, так уже стал бы покорной игрушкой в цепких пальчиках молодой еще, незамужней, девушки. Мне-то и сейчас нелегко устоять. Я вижу, я чую, что люба тебе. Это мой дар, чуять, как ко мне относится. Но ты сопротивляешься. Почему? Тон Улиты вдруг стал очень серьезным. Такая перемена в тембре голоса, поведении, могла и с толку сбить. Чего там, избила. Так что я посчитал за верное взять паузу и несколько помолчать, приходя в себя. Шла атака женскими чарами во всем направлении. А у нас может быть будущее? Предельно серьезно, будто разговариваю не с великовозрастной, но все же девчонкой, а с мудрой женщиной, говорил я. Мы убьем друг друга, так как я не покорюсь, а ты слишком строптивая. У нас будет безумная близость, мы будем страстно относиться друг к другу, но это не семья, это сумасшествие. Ты говоришь, как старик, буркнула Улита и отвернулась. Если люба тебе, то не отдашь никому. Вот так, и пойми этих женщин. Две, хоть и три жизни проживи и все равно не сможешь предугадать, что в женских головах, или где у них, в каких частях тела, мысли роятся. То дня два рыдала с перерывами на то, чтобы сказать, что я недостоин ее, хотя я и не набивался в достойные. После вот чуть ли не признание в любви. Прибыли мы домой только через полторы недели после того, как вышли из Кучкова, хотя тут идти-то всего ничего. Пришли, а Владова, словно грандиозная сплошная стройка. Нужно будет обязательно выделить Ефрема, который остался на хозяйстве, да сына Крота, который также развил бурную деятельность. Что сразу бросается в глаза, наравне со строительством, так большое количество детей. Они сновали туда-сюда. Те, что постарше, пробовали помогать мужчинам тягать бревна и обтесывать их. Даже женщины и те работали на сложных, мужских работах. Все-таки из тех детей и женщин, которые некогда были нами гонимыми из леса, многие прибились именно во Владово, местные исподволь, но помогали своим соплеменникам. Нужно все-таки давать название поселениям. Владово – это первоначально только селение местных черемисов, но уже три деревни организовано, а еще и детинец с моей усадьбой. Будет так, земля Владово пусть разделится на селение Кротово, с черемисами, Беглянково, с беженцами, Кузнечное, с ремесленниками и иными. Боярскую дочь определите в мои покои, сына Кучки туда же. Пусть Марта накормит их досыта, да выделит две комнаты, давал я распоряжение Ефрему, а я к Маске поехал, наказав всем обустраиваться и занимать уже построенные три большие дома общежития. Я поехал к кузнецу Маске. Мне было важно узнать, как идут работы, определить именно там, что построено и насколько кузнечный комплекс эффективен. А еще пусть мой главный кузнец Драчун забирает к себе всех кузнецов и бронных дел мастеров, что прибыли со мной, размещает их, решает вопросы первоначального кормления и все сопутствующие. Он над ними будет главным, а я уже через неделю должен увидеть работающий мой заводик, чтобы не хуже, чем в Гомее было. Биться будем, а то и ни с кем размяться, как ты уехал, встречал меня Маска. Ефрем твой, подучи его, может чуть больше продержится. У тебя мало работы, не успеваешь устать, что в драку лезешь, усмехнулся я, обнимаясь с кузнецом. Пошли в дом, мне тут кабана принесли, домашнего, с салом и мягким мясом. Будем лакомиться, сказал главный кузнец моих земель и, так себе, неласково, подтолкнул. Медведь, и пришибить своим гостеприимством можешь, сказал я, последовав в дом. Вот и ответ, почему в целом ворохе дел, я выбрал именно поездку к Маске. Приятно у него, этот мужик из тех, кто к себе близко не подпускает, но если уже ворваться в его ближний круг, то задружить может и до смерти. Нравится мне такой подход в людях, пусть я сам несколько иной, вообще стараюсь не пускать к себе в душу людей. Больно расставаться с друзьями навсегда, лучше видеть в своем окружении не друзей, а попутчиков. Но и мне, как и любому человеку, свойственно доверяться, искать место, где хорошо. В целом, работа на кузне кипела, а Маска был настроен на реализацию грандиозных планов. И даже то, что ему следует заняться организацией целого кузнечного цеха и стать над семью мастерами главой, не смутило деятельного кузнеца. Я заприметил заготовки на плуги, готовые три косы, серпы, несколько шлемов по моим подсказкам, пики. И не верится, что один человек столько уже смог сделать. Вернувшись домой через часа четыре, я встретил Марту на входе в свой терем, уже отстроенный, но сильно уступавший тому, что я видел у боярина Кучки, в раза так три уступавший, все равно новый дом впечатлял. Но ничего, лиха беда начала, еще отгрохаю себе хоромы. Бояриня хозяйка повелела, начало было раболепным голосом говорить Марта, но я ее перебил. Кто, эта курица уже боярыня в моем доме, взъярился я. Так сказала Улита Степановна, отвечала Марта. Где эта курва, выкрикнул я. Так в бане она, перво-наперво повелела истопить мыльню, отвечала Марта. С решением жестко одернуть взорвавшуюся девицу, я, не задумываясь, направился в баню. Хотелось выпороть Улиту, которая, да не знаю я, которая, просто выпороть и все. И понимал же разумом, что это иррациональный порыв, слишком эмоциональный, чтобы быть разумным, но пошел прямиком в баню. Распахнув двери, войдя в предбанник, я даже не обратил особого внимания на то, что женские вещи были разложены на лавке, даже ночная рубаха снята. Ты, да что ты себе, сука, возомнила. Начал было я отповедь, но резко замолчал и встал, как вкопанный. Стройная, с красивым, как мне нравится, подтянутым телом, белоснежная, вся такая естественная, желанная. Улита стояла посреди бани обнаженная, лишь ее длинные, густые светлые волосы чуть прикрывали оформившиеся груди. «Иди ко мне», потупив взор, прошептала Улита, показавшаяся мне такой невинной, желанной. Кровь отринула от головы и устремилась ниже, к тем участкам тела, которые были не способны думать, но лишь стремились действовать. «Я твоя, но я должна оставаться девой. Ты обещаешь мне оставить меня девой», шептала Улита, а я рваными, судорожными движениями стал снимать с себя одежду, даже порвал рубаху, так торопился. «Неправильно это, не нужно это», — говорили мне остатки разума, но я не хотел более прислушиваться к разуму. «Ну мы же так поиграемся только, девой оставлю ее, а об остальном, так и не узнает никто, наверное». От автора. Вражеский дрон оборвал жизнь. Мое сознание перенеслось в 1982 г. Я солдат-срочник взвода вожатых караульных собак. Мой пес меня не признает, а деды пытаются подмять. https://out/hartaday.work/391279. Глава 5. Готовые уже выделанные одежи взяли на 300 человек. Теплые одежи из Кучкова не более 100, докладывал Звяга. Содокладчиком выступал Ларон. Этих двух людей я и видел своими заместителями по экономическим вопросам, или просто управляющими. Теми, на кого я повешу все проблемы производства и сбыта продукции. Звяга был из тех старост, которые пришли с земель боярина Кучки. Приближая к себе именно этого человека, я ориентировался на то, что староста Звяга менее остальных был привязан к семье Кучки. После ему был и задан прямой вопрос о том, как Звяга отнесется к тому, что Улита, как и Яким Степанович, будут обижены, мной ли или еще кем, неважно. Ответы мне понравились, а фальши я не заметил. Это, конечно, не значит, что ее, лжи в словах старосты, нет. Звяга мог хорошо скрывать злые умыслы, но так ли я не передаю ему свою казну. Пока что он только собирает сведения, занимается подсчетом материальных благ, а дальше посмотрим, будет приносить пользу, пусть остается на руководящем посту. Нет, всякое может случиться. Уговаривать Арона работать на меня не пришлось. Я забирал все его серебро за то, что поеду выручать Рахиль. Так что купец оставался без средств к существованию. И пока он соглашался работать на меня лишь вынужденно, ничего, скоро у меня будут такие товары, что Арон еще в летописи войдет, как богатейший купец Руси. Я решил лично отправиться за Рахиль. Правда, здесь имеет место быть совмещение миссий, так как по весне мы с воеводой едем в Киев на встречу с митрополитом, да еще и со специальным посланником Василевса императора Византии должны встретиться. А от Киева до Половецкого Шарука не ближе, чем от Ростова до Новгорода. Вот я и думал сперва отправиться за Рахиль, а уже позже, с ней остаться в Киеве и дожидаться воеводу. «Что ты скажешь мне, брат Витязь Геркул?» – спросил я. «Вооружить и снарядить мы уже сейчас можем 300 ратников. Хорошо вооружить, не хуже и княжьих дружинников», — несколько горделиво говорил Геркул. «Где только взять ратников?» — пробормотал я задумчиво. «Но продавать брони и оружие не будем. Если есть меч да кольчуга, то и найдется тот, на кого это можно одеть», — изрек Витязь Геркул. «Набрать можно молодых да сильных в селениях кучковцев, хоть и 1000. Тем более, что уже готовилось ополчение, а почивший боярин направлял своих ратников, и те обучали людей, больше отроков, им нынче по 16 лет, но в дружину так и не успели войти, вполне себе не глупый вариант развития выдал Звяга. «Они из племени Миря?» – спросил я. «Христиане православные», – ответил Звяга. Я усмехнулся. «А хорошо он так меня одернул. Витязь, брат», – обратился я к Геркулу. «Займись этим делом, или поставь кого из иноков братьев заниматься. Пешцев набирать станем, 300 пока, а прокормим», – засомневался Витязь. Я не ответил, а лишь выразительно посмотрел на Арона и Звягу. «В их обязанности как раз и будет входить развитие поселения и обеспечение населения всем необходимым. Эту зиму проживем без особых проблем с продовольствием, а вот дальше. Но озимые уже посеяны, яровое зерно для посева в наличии даже перебирается, выделяя большие зерна. Коровы должны отелиться, свиней решили забивать только на Рождество, и то немного. Да все будет хорошо, если не лениться. А что касается пополнения в своих рядах, то я бы лишь частично набирал молодежь из местных. Уверен, что стоит немного подождать и уже по весне начнут вновь прибывать люди в братство. Ну или другой вариант, отправить рекрутеров в Новгород, Ярославль, Курск. Будет столько желающих, что еще докупать станем брони и оружие. Уже то, что я мог сам экипировать своих воинов, говорит в пользу того, что многие захотят прийти. Конкурс можно будет проводить, но не я буду этим непосредственно заниматься, своей задачей вижу сказать, как надо, а исполнители должны быть другими. К примеру, на Геркула ложилась работа по сортировке и обучению всех воинов, которые становились послушниками, так у нас в братстве называются кандидаты на приношение клятвы. И такими вот послушниками становились уже 123 воина. Проявят себя, так и станут братьями, ну а нет, так и прогоним, или же оставим в прислужниках, Пусть воюют в таком статусе. Все достаточно должно быть устроено просто и поотработанной в иной реальности системе. Тевтонский орден, как и другие, находящиеся на территории Прибалтики, поступали таким образом, что у них при малом количестве самих рыцарей-братьев были вполне себе приличные армии. Кроме тяжелой конницы, у крестоносцев была пехота, которую и я хочу развить. Это не братья, а прислужники. И вполне подойдут на роль тяжелых пехотинцев именно местные, безлошадные. А еще немецкие ордена постоянно привлекали к своим военным делам союзные местные племена, используя их, скорее, как пушечное мясо. Пусть и пушек пока нет, но полного подражания тевтонцам или же тамплиерам не будет. Да и не нужно. Все, я ушел, дальше сами. Вам троим нужно так сработаться, чтобы понимать друг друга и смотреть в одну сторону, сказал я и вышмыгнул из комнаты. Я проводил совещание, а сам чувствовал себя неуютно, будто не там, где надо, нахожусь. И, нет, не в объятиях Улиты я хотел оказаться, а в мастерской, где сегодня должно было начаться производство бумаги. Это уже не первые опыты по изобретению такого универсального пищевого материала, а именно что производство. Что касается Ули, то ничего не понятно, а я решил, что и не стоит в этом разбираться. Самокопание или эмоции с переживанием – это все от лукавого. И даже, если бы я допустил подобные терзания, что результата не случилось бы. А если нет результата, то и не нужно. А еще сам себя перестал бы уважать. Не может женщина, будь какая, занимать мои мысли больше, чем работа. Ну, побаловались мы в баньке уже 3 раза, но и всего-то. Правда, Улита бесится, она-то считала, что я уже прирученный зверек, а здесь нет, все еще дикий, да и на других самок заглядываюсь. Марта не осталась без моего внимания, и вот с ней, как раз таки, мы не балуемся, а мнем шкуру медвежью так, как завещает матушка природа, затем лишь исключением, что не стараемся забеременеть. Урвала и метала, когда поняла, что с Мартой у меня такое плодотворное сотрудничество. Мало того, так чухонка в последний раз так стонала и покрикивала, что я пару раз приостанавливался и осматривал женщину, не зажал ли я ей что-нибудь, не сломал ли какую кость. Уж больно орала она выразительно. Ну, это у Марты проснулась стервозность женская. Мол, смотри, девка боярская, как Тысяцкий меня мнет, не чита тебе. Такой вот получается гарем у одного из иерархов христианского братства. А позже кто-нибудь раскопает информацию обо мне и будут аргументы в пользу того, что все братья, на самом деле, грешники и прелюбодеи. Но пока мне на это настолько чихать, что буду продолжать спать с Мартой, щипать за наиболее выпуклые места Улиту. Ну и станут при этом бабы права качать. Я ни жена-ненавистник и никогда не одергивал женщин, не стремился сделать из них свою собственность. Так может в этом времени, где подобное нормально, поступать именно так. Никто из женщин, пусть это и дочь боярина, мне не указ. Улита, кстати, наказана мной за очередное проявление строптивости и за то, что попробовала оттягать за волосы Марту. И теперь ее, Улиту Степановну, я не хочу видеть к обеду, пусть ест у себя в комнате. Ишь ты, хозяйка выискалась. На днях приедет воевода Иван Ростиславович, скрипя сердце, но сбагрю девку. Ну, Порсый, как тут дела? Спросил я. Надеюсь, что именно он в будущем станет мастером по изготовлению бумаги, бумажником или как еще называется тот, кто создает бумагу. Младший сын крота оказался и смышленым, и рукастым. Таким вот с инженерным мышлением, насколько такое понятие можно употреблять в этом времени. А ты посмотри, там, под прессом из досок, усмехнулся сын погибшего кроти. Этот молодой мужчина так хотел себя проявить, так стремился оказаться полезным, что очень даже быстро стал понимать, что я от него хочу. Ни много, ни мало, а желаю производить бумагу в товарном количестве. Слишком многого хочу, потерял связь с реальностью, нет, отнюдь. В своей прошлой жизни я дважды видел, как изготавливают бумагу, причем, по средневековым технологиям. Например, в белорусском замке в местечке Мир, был на мастер-классе по производству бумаги. Ну, а еще раньше я участвовал, как турист, в производстве бумаги по старинным технологиям в Каменец-Подольске. Было это еще в домайданное время, когда со мной вполне нормально разговаривали на русском языке и доброжелательно объясняли все тонкости производства бумаги. Такие вещи не вычитать в книгах. Когда руки почувствовали каждый процесс, технология стала более чем понятна. У меня даже возникали мысли пробовать делать свою бумагу, Так, баловства ради, но начались тяжелые времена, и вместо лотка с жидкостью, из которой получается бумага, я взял в руки автомат. Ничего сложного в том, чтобы сделать бумагу, я не заметил ни тогда, в будущем, и сейчас не вижу препятствий. Рогоза имеется в округе в большом количестве, речка Нерль вся в камыше, на болотах, лесных озерах, также все в этих растениях. Местные говорят, что порой только и мы спасались от голода, но так и не уничтожили растения. Есть немного льна, есть известняк, чтобы чуть отбелить листы, мукой крахмал. Создать большой чан-бассейн – не проблема. Измельчить материал, те же льняные ткани, нити, рогозу, причем, как размягченные стебли растения, так и околоцветник с пухом, не составляет никакого труда. Добавить сюда еще немного крахмала и муки, ну и воды. Все это максимально сильно сбить, перемешать. После брать в форму, рамы, у нас они примерно размером А3, заливать туда полученное вещество, просушить, вынуть и электрическим утюгом все это выгладить. Ну, а за неимением оного, просто положить бумагу под пресс из досок и камней. Вот и все, вся технология, за которой стоит много работы, но при этом не нужно 7 пядей во лбу или получить большой опыт, чтобы создать, по сути для Руси, уникальный продукт. Продавать бумагу можно и нужно задорого. Если даже 20 листов бумаги будут стоить, как один лист пергамента, это будет такая бешеная выгода, что скоро здесь, в Кротово, где и будет бумажное производство, можно дворцы строить, нанимая мастеров из Византии или из Венеции, да хоть из Китая. «Ну, дай-ка я сам сделаю», — сказал я. После взял одну из 20 рамок, зачерпнул в нее вязкой белесой субстанции, выровнял, оставил чуть подсушиться, после тряпицей протер, и под пресс. Все, лист бумаги готов. Порций, мы с тобой уже говорили о том, что нельзя никому рассказывать, как мы делаем бумагу, да, это называется, бумага. Так вот, я напоминаю тебе, не подставляя ни себя, ни иных, молчите о том, как вы работаете, решительно говорил я. За такие тайны убивают, знай это. Все равно собираюсь учреждать что-то вроде полиции. Нельзя без стражи, без контроля за людьми, да и за воинами тоже. Думаю, что после ряда консультаций со мной, с такой задачей сможет справиться Ефрем. Столько планируется производств, что без контроля за носителями технологий, никак нельзя. А еще, уверен, что через год-другой, можно ждать и промышленных шпионов. Покинув бумажную мастерскую в прекрасном расположении духа, я направился в храм, к Спиридону. Давненько я не общался с нашим братским капелланом, а тут он только что прибыл из Ростова, где должен был стать свидетелем событий, которые последовали после мучительной смерти князя Юрия Владимировича. С собой в храм я нес 3 листа бумаги, и пусть она с шероховатостями, бледно-серая, но явно это то, на чем можно и нужно писать, то, что можно и нужно продавать. И вот для этого тоже мне нужен был такой торговец, как Арон. «Что слышно, друг мой Спиридон?» – спрашивал я с порога церкви, осеняя себя крестом. «Слышно, друг мой Тысяцкий, что мне новый храм нужен. Прихожан в 10 раз больше, чем вмешает церковь», – с порога начал тут жаловаться Спирка. «Ты обещал, что строительство начнется скоро». Я остановился, подбоченился и стал пристально рассматривать Спиридона. «Что? Что не так?» – крутился Спирка в поисках несоответствия внешнего вида. «Рясу измазал? Где? Ты куда моего друга Спирку дел, а? Признавайся, мой друг с порога не станет требовать, а обрадуется приходу моему», шутливо говорил я. «А я-то думал, ведешь себя в храме, как нехрист какой, а еще и Тысяцкий братство», раскусил спектакль Спиридон. «Чего пришел-то, спросить чего? Да я и сам думал наведаться к тебе. Есть то, что и богоугодно рассказать. Ты же за этим пришел, узнать, что да как в Ростове делается. И это тоже», согласился я. «Ну, а зачем еще? Не наведать же меня, не спросить, как мне тут, в этом храме живется, где и службу добрую не провести», — причитал Спирка. «Все, хватит уже этих стенаний по новой церкви. Я сказал тебе, что по весне начнем строить новый храм, а через год я думаю и каменную церковь начать ставить», — перебил я Спиридона. «Вот смотри, что скажешь». Я протянул 3 листа бумаги нашему настоятелю храма апостола Андрея Первозванного. Спиридон крутил, мял бумагу, даже на зуб ее попробовал. «Что это?» – спросил после долгих манипуляций Спирка. «Бумага это. Попробуй на ней что-нибудь написать», – сказал я. Минут 15 Спиридон искал чернила, а потом еще, высунув язык, минут 5 затачивал перо, но в итоге стал выводить буквы на бумаге. Пишет, радостно сказал настоятель храма, а сколько много у тебя таких листов? Может быть, очень много, сказал я, понимая, что очень много, это 1000, не больше листов. Для того, чтобы переписать на пергаменте книгу, ту же Библию, нужно забить до 1000 животных. Лучше, конечно, бычков, можно даже нерожденных еще. И что это по деньгам выходит? Катастрофа. Такую книгу может позволить себе только что епископ, ну или Спиридон, которому в подарок досталось Евангелие на греческом языке, присланное митрополитом. Такая книга, это стоимость одной большой деревни, ну или чуть ли не половину от тех земель, что мне дали на пользование. Хотя тут нужно смотреть по степени развитости селений. Бумага дешевле, можно много переписать книг. Хочешь, так займись этим. Я дам серебра, привлеки каких дьяков, попроси митрополита, чтобы прислал. Пусть у нас тут переписывают книги, да заодно обучать детей станут. Я даже без оплаты стану поставлять бумагу. Но книги продавать станем, предложил я бизнес, но такой, социально направленный. Вполне себе решение вопроса о начальном образовании. Будет здесь 10-15 дьяков, так 3 раза в неделю могут обучать детей. Уж было дело, я подумал о том, что ты в дар сию бумагу дашь церкви нашей, а ты снова о серебре говоришь, деланно возмутился Спирка. А сколько серебра будет стоить строительство каменного храма? Молчишь, так что не смей более мне указывать о серебре. Давай, рассказывай, что творится в Ростове. Отмахнулся я от возмущения Спиридона. Сперва скажи, когда уйдут те воины, что сидят в лесу? Сил моих нет бегать к ним каждый день, Спирка запнулся. Господи, прости меня грешного, но они днями молятся, даже истязают себя. Да, с Угрюмом и его людьми нужно было что-то делать, вернее, пора бы их отсылать в бассейн Нижней Оки, к ее притоку Железницы. В будущем в этом месте может появиться город Выкса. Нет, не так, он появится и не в середине 18 века, а уже скоро. Именно угрюмовцами я решил реализовать этот проект. Пусть они отсваивают земли, а после туда придут кузнецы и их ученики. В том месте находятся замечательные насыщенные металлами руды. В радиусе 500 километров лучшего железа не найти. В иной реальности этот район мог бы стать серьезнейшим центром русской металлургии. Однако, нахождение на расстоянии 200 верст от Москвы, что обусловило вырубку леса, как и массовая разработка металлов на Урале, сильно притормозили возможности развития металлургии в городе Выкса и его окрестностях. Эти земли лишь условно принадлежат Муромскому княжеству, но Глеб Ростиславович не претендует на эти территории. Частично Выкса станет платой братству за посредничество в урегулировании конфликта. Глеб останется, скорее всего, муромским князем, а усобицы не случится. 40 опытных, даже фанатичных воинов, 50 строителей с семьями. И первоначальная помощь Глеба Ростиславовича Муромского, все это, по моим расчетам, позволит крепко стать в том районе. С Угрюмом решили. Ты мне все-таки расскажешь, что в Ростове творится? Спросил я у Спирки. Они ладно все. Ростислав Юрьевич после смерти князя Юрия Владимировича права свои на Ростов предъявил. По старшинству сынов, так ему и править, начал просвещать меня Спиридон. В Новгороде нынчен княжить, это каждый день ждать вечевого колокола и что погонит. Так что Ростислав хочет стать в Ростове, но боярство ростовское того не хочет, а новгородцы прислали во след Ростиславу людей своих, кабы возвращался, а то они другую княжескую ветвь пригласят к себе, видимо, намекая или на Ольговичей, или на Мстиславовичей. Ты мне, Спирка, зубы не заговаривай. О спорах Андрея и Ростислава всем известно, что решили с Кучковскими землями. Ивану воеводе нужно совет давать, что нужно требовать с ростовского князя, коим является Андрей, а на чем стоять в переговорах просто опасно, сказал я. Владыка Ефрем говорил мне, что если воевода станет требовать все земли боярина Кучки себе, то быть в войне. Андрей, чтобы утвердиться и показать свою силу, пойдет даже на жестокие меры. Владыка просит отдать Андрею Кучкова, говорил Спиридон, заглядывая мне в глаза, будто прося согласиться. Москве быть. Пусть Андрей Юрьевич создает и развивает город, и я не против этого. Все же садиться на торговые потоки не стоит. Вообще, нужно соблюдать баланс, когда братство может стать такой корпорацией, что все княжества подомнет. Нет, Руси нужен владетель, один князь, а братство только его инструмент. И не так легко добиться именно подобных раскладов. С другой стороны, а что мешает братству получить земли рядом с Москвой? Временно, Пусть лет на 10-20 заключаем ряд с ростовским князем, по которому имеем право пользоваться землей. Часть бывших владений Степана Ивановича Кучки нужно обязательно выбить в виде вотчины сыну боярина Якиму Степановичу. Пусть это будет 3-4 деревни, но полностью сдавать свои позиции перед Андреем Юрьевичем также нельзя. Кроме того, следует требовать и 3 деревушки в качестве приданного у Литы Степановны. В итоге по такому хитроватому плану получится своего рода город федерального значения Москва, окруженная временными или вотчинными землями братства. Политически в споре выиграл Андрей Юрьевич, фактически, братство становится главным выгодоприобретателем от всей этой истории. Здесь еще важно не выпустить от себя улиту, если ей достанется приданное, и вырастить из Якима Степановича достойного члена христианского братства. Мой подаван, а что, вот и возьму на воспитание. Вот ты сейчас рассказал все и кажется мне, что согласится Андрей Юрьевич на такое, сказал Спиридон. Он и честь свою сохраняет и укрепленный город имеет, пусть и не кормится с земли. Кажется, это хорошее решение. Когда кажется, Спирка, креститься нужно, сказал я, вызывая недоумение Дьячка. Андрею ничего не останется, он согласится. Поговорив еще о всяко разном, о том, что все черемисы исправно ходят в церковь, вызывая умиление и удовольствие у Спиридона, спросил друг и о том, именно передать в подарок митрополиту и не помогу ли я с подарком, к примеру 100 листов бумаги. Поговорив, я засобирался домой, вернее вначале чуть прогуляться по своим владениям, после узнать, о чем договорились Арон, Звяга и Геркул, ну а после и ужин с молитвой. Жду тебя на ужин, Отец Святой, вместе и помолимся, сказал я, стараясь, чтобы слова про Отца Святого не звучали, как издевательство. Прости, Тысяцкий, но не могу я к тебе прийти. Была бы моя воля, не был бы ты моим другом, я сжег бы на костре ведьму Улиту. Она смущает умы мужей. Это как чародейство, волхование, эмоционально говорил Спиридон. Он тоже молодой мужчина, причем, еще не перерос пубертатный возраст. Ох и змеюка же эта Улита, нужно и с ней быстрее решать. Не захочет взять ее в жены Иван Ростиславович, может, и сам женюсь, но тогда она у меня шелковой станет. Или Спирке ее сосватать, как, матушка Улита, это звучит, только в качестве шутки. Приходи, Спиридон, не будет ее за столом, наказана за строптивость, сказал я. Ты словно муж ей, уже и наказываешь, дева она еще, али в пост греху предался, не греши, нынче пост рождественский, а еще ты же Тысяцкий в христианском братстве, нравоучал Спирка. Не буду грешить, соврал я, созрание нервы друга. Приходи вечером, маска будет, он хочет принять Христа, вот и поговорите. И не беспокойся, на столе будет только скоромное, я пост нарушать не буду. Когда еще получится поговорить? Дел каждый день много, а скоро отправляюсь в Киев, оттуда в Шарукань. Буду, словно нехотя сказал Спиридон, Улиту только запри. Я вышел из храма и направился к лесу, сокола отпустил, пусть порезвится. Если кого и добудем с ним, так завтра, чтобы не нервировать Спиридона мясом на столе в пост, и съем. Глава 6. Без праздников жизнь человека болезненная и кажется излишне тяжелой, беспросветно сложной. Порой само ожидание будущего празднества делает жизнь чуточку, но светлее, радостнее. Есть же надежда, что вот, неделя вторая пройдет и будет весело, счастливо, сытно. И тогда эти самые 2 недели можно работать вдвойным энтузиазмом, тем более, если еще и обещаны подарки тем, кто более остальных принес материальных благ в общину. Да, пока общину. Все мои 3 деревни, как и усадьба, превращающиеся в детинец, кузница, это еще не какие-нибудь отдельные структуры, и люди, проживающие тут не индивидуальные предприниматели, так что община, коммунизм в отдельно взятой земле у Суздаля. Думаю, что такое ненадолго, не наблюдается существенного имущественного неравенства, несмотря на то, что существует социальная иерархия. У бабрака изба может еще хуже, чем у какого-нибудь крестьянина. Или же старосты живут в домах-общежитиях. Но это же временная ситуация, так как строительство только ширится. Даже сейчас, зимой, я устроил своего рода соцсоревнование между 3 деревнями. Старостам было объявлены критерии, по которым будет оцениваться их работа. Первое – это отсутствие преступления и правонарушений. Нет драк, воровства, прелюбодеяния и всего того, что запрещает христианское учение, уже 10 баллов. Дальше – это смертность и болезни. Если никто в селении не умер за последние 2 месяца, никто не заболел тяжело, то вновь баллы начисляются. А еще оценивается строительство, рождение детей и их выживаемость, количество сговоренных браков, пусть даже и венчание отложено на весну, ремесленное производство и другие важные явления и дела. Тут хуже всего пришлось кучковцам, которые только-только обживаются на новых местах и достаточно часто болеют. Уж не знаю почему, может из-за того, что не отстроились в достаточной мере. Правда, темпы их строительства сильно больше, чем у других. Победило в соревновании село Беглово. Они сильно отставали по показателю развития ремесла, но тут нашли у себя гончара, умельцев, которые плетут отличные корзины. А еще, уж не знаю каким образом, но ушлые беглецы сговорились с Маской и, так как их селение находится ближе всего к кузнице, приписали кузнеца и всех его подчиненных к деревне Беглого. Я не стал противиться, так как этот аспект экономил мои личные средства. Теперь снабжение едой кузнецов полностью ложится на жителей Беглого. Второе место у Кротова, там, благодаря производству бумаги, получилось не сильно отстать от беженцев, идя с ними ноздря в ноздрю. Третье у кучковцев, но они имеют большой потенциал к развитию, пока лишь осваиваясь. А еще кучковцы посчитали, что те кузнецы, их соплеменники, которые отправились работать на металлургический комплекс, должны приносить баллы им, бывшим рядовичам боярина Кучки. Все же правы были те, кто придумал всякого рода соревнования между предприятиями. Современные люди так прониклись соревновательным духом, что уже строят планы по тому, как им выстрелить в следующие 3 месяца, чтобы повысить свои показатели. Приходят и ко мне, спрашивают, как лучше, я и советую. Дело-то общее, несмотря на то, что каждое селение пытается на себя одеяло потянуть. А еще был устроен что-то вроде семинара, где старосты делятся своими наблюдениями и решениями в той или иной обстановке. Кроме того, я хочу уговорить Геркула, чтобы и его 2 деревни стали участвовать в таких соревнованиях. Расширяя географию и привлекая условно чужих, психологически наши не должны проиграть, а будут стремиться показать Кузькину мать. Призы за первое, второе места были существенные. Во-первых, это плуги, когда за первое место селение получало 2 плуга, а за второе – 1. Правда, при этом, они отдавали старые свои сохи тем, кто 3-е место получил. А еще за первое место было положено 2 коня, годных для сельскохозяйственных работ, 2 коровы, 10 гривен серебром, 2 обреза шерстяной ткани. За второе место все это, но вдвое меньше. Так что было за что бороться. Вот пусть и борются. Если соревнования помогают несколько улучшить производительность труда, мотивировать к развитию, то это снимает с меня немало ответственности. Когда система работает, то быть системным администратором намного легче, чем постоянно латать и чинить разваливающийся механизм. Ну а после награждения, как и благодарение отдельных людей в размере от 5 кун до гривны, начались празднования. Все руководства, ремесленники были приглашены на пир в мою усадьбу. Готовились столы и в каждом из селений. Посетил нас и воевода. И вот оно, Рождество. Долгожданное, сытое, дающее надежду. Святой Отец, и ты все это дозволил? Спрашивал воевода Иван Ростиславович. И что ты, воевода брат, увидел неподобающего? Спросил Спиридон у главы христианского братства. Я скромненько стоял в сторонке, любовался большой елью, украшенной всякими ленточками, деревянными игрушками, разукрашенными охрой или мелом. Ну а на вершине новогодней рождественской ели была прикреплена деревянная звезда. Как смогли, так мне и угодили, ибо остальные недоумевали, зачем все это нужно. Возмущался и отец, вот же называть Спирку отцом, но ничего не поделаешь, отец и есть. Спиридон сперва и вовсе рвался найти факел, чтобы быстрее спалить это непотребство. Но пришлось найти слова, чтобы оставить елку. Каждому из нас нужна частичка уюта, того, с чем мы связываем лучшие свои эмоции. Новый год – это моя эмоция, мои триггеры, с которыми стало чуточку теплее, по-свойски, по-домашнему. И нужно лишь поставить елку и украсить ее, и все, настроение рождественско-новогоднее пришло, пусть до Нового года еще больше 2 месяцев. Тут-то он в марте приходит, как сельскохозяйственный сезон. Спиридон долго и обстоятельно пересказывал воеводе все то, что я ему говорил не так давно. Настоятель храма лишь немного добавил в рассказ выдержек из церковных текстов. Вот так и подводил Спирка к тому, что украшенная ель теперь – самый главный рождественский атрибут, только чтобы звезда на ней была обязательно – Вифлеемская. «Что, сын, любо тебе такое?» спросил воевода князь своего сына Ростислава Ивановича. «Люба, отец, дозволь мне больше оставаться во Владово». Поспешил воспользоваться случаем Ростислав и попросился побыть у меня. Еще раньше были такие разговоры, и я приглашал княжича погостить. Были мысли о том, что Иван Ростиславович не вечный, всякое может быть. Ну а главой братства лучше ставить Ходькова, но Рюриковича, иначе могут быть некоторые проблемы в общении с князьями, как и в целом в политике братства. Некоторые просто не станут, к примеру, со мной говорить, какими бы боярскими званиями меня не обвешали. Самый великий из всех великих бояр все равно ниже по статусу, чем захудалый, но князек. А вот говорить со мной, как с представителем Рюриковича, вполне. Вон, Степан Кучка, на что уже был силен и богат, но не смог сделаться выше, не пошли за ним другие люди, не смог заручиться честными союзниками из князей. Так что я видел именно в Ростиславе Ивановиче будущего воеводу. Не нужно нам, чтобы прислали какого варяга, никого чужого не надо. Ну а для того, чтобы все идеи братства, как ныне существующие, так и те, которым предстоит родиться на свет в будущем, были приняты, необходимо воспитывать своего воеводу уже сейчас. Жаль, что я уезжаю в Киев, можно было бы серьезно промыть мозги княжичу. Все, уймись, верю я, что сие богоугодно, взмолился воевода. Да, Спиридон умеет быть дотошным и нудным, увлекается часто пространными рассуждениями и любит нравоучить. Хорошо, что хоть куцую, но бороду отращивает, а так ребенком казался и не воспринимался всерьез никак. Ну, что воевода, брат, скажешь, забираешь Улиту Степановну? В очередной раз задал я вопрос, от ответа на который Иван Ростиславович постоянно уходил. Теперь же я так неожиданно спросил, специально выгадал момент, что князь воевода растерялся и не смог уйти от ответа. Да, нет же, для меня она не столь важна. Три деревни, что за ней еще? Отвечал князь, явно рассердившись, что я такой вот назойливый. Да и девица мала годами сильно. Еще за ней 500 гривен, 50 добрых коней, начал я перечислять приданные Улиты, понимая, что, действительно, сильно все это мелко для воеводы, численность воинов у которого со всеми последними пополнениями составляет более 600 бойцов. Ивану Ростиславовичу впору венчаться на дочери какого великого князя, пусть и самого Изяслава Мстиславовича Киевского, но не на сироте. Мне ее забирать, воевода, брат, нужно ее пристроить, сказал я, поняв, к чему ведет Иван Ростиславович. Ну так женись, девка же ладная, сыны будут здоровыми, усмехнулся воевода. И что, признаться Ивану Ростиславовичу, что девка такая строптивая и склочная, что не хочу ее в жены. С другой стороны, ну а почему бы и нет, пусть родит мне, запру ее в тереме, если что. А так, три деревни, что выторговал воевода в качестве приданного Улите, это немало, пусть и я рассчитываю в скором времени иметь сильно больше. Между тем, это чуть меньше 400 людей, нормальные земли, лес, отличная река. Вот так говорить о Москва-реке как-то непривычно, но да, тут и стерлите в притоках форель водится. А чистота воды какая, людям из будущего не понять. Что, венчаем, усмехнулся воевода. Ну а кому? Геркул, женат, Никифор, тоже, Барамир женат. Отдавать Улиту Степановну кому из новоприбывших сотников не следует. Отдавать ее на сторону нельзя, земел лишимся добрых. Да и девка хороша, может согреть меня сегодня ночью. Я же у тебя останусь, завтра поеду к себе. Я не сразу ответил, все же зависит от того, как к ситуации подходить. Если Улита для меня жена, то усмирить ее должно, и никто мне и слова не скажет, если и плетьми отхожу. Надеюсь, этой курве порка розгами не принесет удовольствия. Что же до предложения князя предоставить Улиту ему для согрева, то я просто промолчал, иному бы и в морду дал. Решится это после дел в Киеве, сказал я, подспудно подумав, что не сильно буду горевать, если Улита к моменту моего возвращения помрет. Да, можно же и убить ее, если что, ну или подставить, пусть с кем переспит, подстроить это несложно, даже если опоив, ну и тогда Спиридон даст мне разрешение на повторное венчание с какой-нибудь иной дамой. Ну а земли останутся у меня, а Улита в монастырь отправится. Как по мне, так отличный план, и попользовать девку, и взять земли, и в итоге остаться завидным женихом. Пир был богатым и обильным, несмотря на то, что погода стояла явно не теплая, но как для конца декабря, вполне себе комфортная и по-снежному красивая. Пиршество происходило в почти что неотапливаемом помещении. Новое, но пока еще с приставкой «будущее», конюшня согревалась внутри открытыми кострами, большим количеством факелов, ну а больше, наверное, телами людей и горячительными напитками. Все равно приглашенные сидели в шубах, а вовнутрь то и дело, при порывах ветра, засыпало снег. Нельзя же при открытых кострах и чадящих факелах находиться в закрытом помещении, это был бы такой изуверский способ массового суицида. Но дискомфорт компенсировался весельем. Воевода привез из Ростова скомороха, который на дудке насвистывал, а еще похабные частушки выкрикивал. Правда, недолго, пока Спиридон не встал и не засобирался на выход, демонстрируя, как именно он относится к такому виду непотребства. Так что скоморох умерился и стал более скромно шутить, без всяких там. И всем было так весело, такие счастливые лица были у людей. Казалось, что даже при пустых столах, все равно, радость в этой конюшне, а пока банкетном зале, царила бы абсолютная. Как дети, право слово, неискушенные в развлечениях, люди принимали любую, даже глупую шутку и от души веселились с кривляний скомороха. «Так что, дашь улиту согреть меня, поди в твоем тереме не так и тепло?» – спрашивал меня воевода. «Брат воевода, ты желаешь ревность во мне вызвать? Если сама улита возжелает с тобой пойти, так идите, но ты ее после ночи отсюда увезешь, а еще и выплатишь за девку мне отступное», — сказал я. Распознал, вот же плут, разгадал нашу задумку, веселился князь воевода, ударяя в панибратской манере Баромира, сидящего по левую руку от Ивана Ростиславовича. «Я и наказываю тебе жениться, она самое то для тебя, воевода, я уезжаю в Киев, так нужно», — сменил я тему разговора. «Знаю, что к половцам пойдешь, обычно они не бьют послов и тех, кто выкуп везет, но будь осторожен, я прибуду в Киев еще по снегу, нам все равно нужно будет присутствовать на посевной, так что с началом весны, нужно хоть и по грязи, но ехать обратно, притом все порешать и со всеми встретиться, будто и не пил», — трезвым голосом говорил Иван Ростиславович. «Сколько людей с собой забираешь?» — спросил уже Баромир, также резко протрезвевший. «Полторы сотни», — сказал я. «Зачем так много? Разбойников боишься? Так полсотни за глаза хватит отбиться будь от кого. Не по степи же пойдешь, а на половецкой земле с письмом о выкупе каждый пропустит», — говорил воевода. «Силу нашего братства показывать буду. Что увидит киевляне, рассмотрит великий князь. Это будут полторы сотни хорошо вооруженных воинов, с заводными конями и богатым обозом. И такое сопровождение только лишь у Тысяцкого, а как тогда передвигается младший воевода?» Я улыбнулся Баромиру. 3 сотни воинов имеет, а воевода? 6 сотен. Не испугаются ли такой силы князья? Да бояре киевские, убоятся, перестанут помогать, размышлял Баромир. Не перестанут, одернул младшего воеводу Иван Ростиславович. Увидит силу, что братство существует и оно сильное, так задружиться быстро захотят. Тут только бы не перестараться. Воевода, ты смотрел те бумаги, что я послал тебе? Спросил я, вновь меняя тему, но пользуясь тем, что Иван Ростиславович склонен к серьезному разговору. Бумаги, смаковал слово Иван Ростиславович. Экий ты выдумщик, такой способ письма выдумал. Не спеши все продавать, нужно и нам накопить запас бумаги. Дозволяю тебе платить мой выход бумагами, но я смотрел грамотки твои, читал. Воевода пристально посмотрел прямо мне в глаза. «Очень многого ты хочешь», — сказал Иван Ростиславович. «В Киеве встретимся, оговорим. Мне самому нужно осмыслить весь план, что можно будет сделать, а чего нельзя. Еще накликаем на себя беду и от Новгорода, и от Свиев, булгар». «Да, я предоставил воеводе свой план развития и деятельности братства. Для той организации, которая и существует меньше полугода, на бумаге все должно было выглядеть амбициозно, даже слишком. Например, нужно выходить на Пермь, или как сейчас называются эти земли. Черемисов-марийцев нужно двигать, для чего совместно с Ростовом ставить городки на границе с этими племенами, даже на их территории, но без отрыва от русских земель. Это в иной реальности было сделано, но позже. Нижний Новгород, городец Унжа, эти русские фортпосты сыграли важную роль, но не выполнили в полной мере своего предназначения, в том числе из-за Батыева нашествия. Нужно выходить на Урал, пусть при существовании Булгарии это сделать несколько сложнее, придется совершать круг. Но северное направление нужно еще и потому, чтобы остановить экспансию новгородцев. Новгород – это проблема Единой Руси. Однако, если обрезать им пушнину, да еще и поставить сеть острогов, чтобы нагадить шведам, также начавшим свою экспансию, то вольнолюбивые новгородцы рано или поздно, но придут в Единую Русь. Были планы и на Балтику, но это уже в кооперации с Полоцким княжеством. На юге нужно прорубить вновь путь из варяг в греки. Работы очень много, но я не вижу ничего нерешаемого, если только получится создать общего врага и забыть об усобицах. Благо, и создавать особо ничего не нужно, хватает врагов. Все о делах после. Выпьем же доброго меда. Воевода поднял свой серебряный кубок, который возил всегда с собой, за Тысяцкого Владислава Богояровича. Долгие лета. Здравицу подхватили остальные, и пир словно получил новое дыхание, все стали налегать на еду и подливать себе напитки. Два оленя, три коровы, пять свиней – это далеко не все мясо, которое было приготовлено для пира, а также гречневая и овсяная каша, пшенная каша, правда из неочищенных ядриц, много хлеба, пива, меда. Вот только на этом пире будет съедено запасов, которые могли бы прокормить всех моих людей, правда дня два, но всех же. «Ты не позволил мне быть на пире», — с обидой сказала Улита, когда я не совсем трезвый, после того, как расположили всех гостей, ворвался в ее комнату. «В моих покоях будут спасть воевода с сыном и Баромир с женой и со своим сыном, мальчиком лет 9, так что мне либо на конюшне, либо...» «Ты ведьма, Улька», — сказал я, раздеваясь. «Сжечь бы тебя, слышала уже такое от тебя, что воевода, он возьмет меня в жены, почему ты не позволил поднести ему меда?» Засыпала меня вопросами девица. «А ты нахрен, оказывается, никому не нужна, хочешь пойти за десятника, среди них найдешь тебе пару, не на тебе, так на твоем приданном женится», — говорил я, внимая и штаны-шаровары, не без труда. Все чутко я подпил, и не думал, что мед и слабое пиво смогут меня пошатнуть, но тут же иной организм, не привыкший к алкоголю, но ясность ума до конца я не потерял, пусть голова и шумела. «А ты возьмешь меня?» — спросила Улита. Я увидел скатывающиеся слезинки по щеке девушки. «Что, ты умеешь плакать?» — деланно удивился я, не оставляя меня, всхлипывая попросила девушка. «Я подумаю», я чуть подтолкнул Улиту. «Двигайся, я спать сегодня здесь буду». «Да, а как же, ну я не против, но это если возьмешь замуж», всполошилась девица, вспомнив, что она в одной рубахе, к тому же просвечивающейся. «Ой, да ложись ты спать уже», сказал я, отворачиваясь на бок. «Вот уверен, что не уснет стерва, тут же самолюбие так задевается. Это же как же так лег рядом, и даже не попробовал добиться ее сокровища, чести девичьей, да и не смог бы я не попробовать». Чего там, совершил бы грехопадение. Но вот только что, перед тем как направиться к Улите спать, грешок совершил с Мартой, чтобы суметь сдержаться с ведьмой. Как там у классика, чем меньше женщину, вот и будем воспитывать. Кнутом и пряником, может и выйдет что.